Глава 28. Юля, Константин. Юля. Ты так про него рассказываешь, что я сама уже его хочу. Рюмина нанизывает на пластиковую зубочистку виноградинку и пихает в рот. Эй! Наставляю на подругу указательный палец. Костюм мой! Это так мило, то, как ты его называешь, смеется Аллочка. Ты влюбилась? Черт! Риторический вопрос, на который у меня нет ответа. Я не знаю. Разгон моих чувств к нему пугает даже меня саму. От тотального подчинения до капитальной ненависти. То хочу его до изнеможения, то убить готова за холодность. Со Свирским такого не было. Совершенно обычные отношения, начинающиеся с ухаживаний, взаимной симпатии и перерастающие в постоянство. Когда я вижу Романова, чувствую себя озабоченной нимфоманкой. Сексуальное влечение к нему настолько всеобъемлющее, что я никогда не думала о том, что так бывает. Я преподношу ему себя чуть ли не на блюдечке, забивая на свои амбиции и самоуважение. Я не знаю, Ау. Вырисовываю круги трубочкой в своем коктейльном фужере. Тебя когда-нибудь влекло к мужчине, который изо всех сил тебя игнорирует? Хотя глупый вопрос. Не родился еще тот мужик, способный тебя игнорировать. Рюмина невесело усмехается и забрасывает в рот дольку картофеля фри. Вскользь, но успеваю заметить на ее лице оттенки печали такие, о которых не говорят, личные и болезненные. «С чего ты решила, что он тебя игнорирует? Вы с ним два раза чуть не перепихнулись!» Рюмина ударяет своим бокалом с водкой и ананасовым соком по кромке моего фужера. «Как она может пить эту дрянь? 4 бокала ананасового пойла, а Рюмина ни в одном глазу. Я же второй сладкий коктейль, наполовину разбавленный льдом, еле добиваю, а чувствую, что начинает развозить». «Не знаю. Он постоянно обламывает. Может, у него есть жена?» «А если и есть, тебя это остановит?» — заинтересованно спрашивает подруга. «Не думала об этом. Когда не знаешь, вроде как ничего и нет. Ты можешь легко себя оправдывать и свалить ответственность на другого. Но вопрос в том, насколько вероятно, что после всего твое внутреннее чувство вины не будет разъедать тебя заживо». От неопределенного ответа меня спасает очередной стрелок девчонок на вечер. «Девчонки, привет! Вас угостить?» «Привет, красавчик!» — оборачивается Рюмина и одаривает парня своей самой наповал сражающей томной улыбкой. Прыскаю, потому что этому красавчику еще скакать не доскакать до стадии примата, до пятикантропа. «Угощать не нужно, а вот оплатить наш скромный счет можно». «Боже, ну как у нее это получается?» Парень задумчиво осматривает наш скромный столик, на котором стоят недопитая бутылка водки, сок, мои коктейли, фруктовая нарезка, гигантская тарелка картофеля фри и мини-брускеты с красной икрой и семгой. С интересом посматриваю на парня, который напряженно чешет затылок, решая, что ему делать дальше. В его голове сейчас идет неистовая борьба между здравым смыслом, чтобы свалить, самобичеванием за то, что крупно с нами облажался, и идиотизмом, если вдруг решится оплатить наш банкет. Без проблем. Мнется парень. Все-таки идиот. Алка закатывает глаза и крутит головой. Я же тихонько смеюсь, когда пятикантроп просит наш счет. Значит, не обращая внимания на нашего нечаянного спонсора вечера, продолжает подруга, он действует на тебя, как мята на кошку. Это все гормоны. Тебе давно пора попрощаться со своей святой девственностью. Уже неприлично Сурикова ее хранить. Срок годности тоже не вечен. Шикаю на Алку, чтобы прикусила язык. Наш стрелок развесил уши и готов поспорить, уже на все 100% уверен, что ему сегодня удачно обломится. «Давай, звони ему!» – требует Алка. «Девчонки!» – встревает довольный стрелок. «Теперь познакомимся поближе!» Переводит внимание с меня на Рюмину и обратно, помахивая чеком. «Давай завтра, красавчик!» Мурлычет подруга, мягко касается его груди и облизывает губы. «Иди, милый, иди!» хорошо. Словно под гипнозом двигается парень обратно к своему столику. Хорошо. Закрываю руками лицо и беззвучно трясусь. Он сказал «хорошо», то есть он думает, что завтра мы будем его здесь ждать? Сурикова, малышка, он думает сейчас тем, что у него в штанах, а там, как правило, мозгов не бывает. Господи, Рюмина, почему мы с тобой не гомосексуалки? Я тебя обожаю, хнычу я. И это правда. Моя подруга – женский эквивалент мужика, которого я бы хотела видеть рядом с собой. «Я тоже тебя люблю, Сурок!» Рюмина тянется ко мне, и мы обнимаемся. «Но спать с тобой не буду, не проси. Лучше звони своему пижонскому костюму. Думаю, он с этим справится лучше, чем я». «О, нет, ты что?» Отстранившись, кручу головой. «Я не буду ему звонить. Он и так меня считает прилипшей малолеткой. Да и что я ему скажу?» «Вообще мне есть что сказать. Например, какой он мудак, или то, что прошло чертовых трое суток со дня, когда я просила его о помощи. Думаю, этого времени было достаточно для такого человека, чтобы разузнать информацию о неизвестном номере. Но этот надменный поганец либо сознательно дает мне понять, чтобы я его не доставала, либо ждет, когда я сама ему позвоню. «Скажи прямо, что хочешь его!» От такого предложения сложно отказаться. Смеюсь. Да я в жизни не смогу такое сказать. Подруге, да, а вот мужчине ни за что. Нет, не буду, пошел он к черту. Пошел к черту. Печатаю в телефоне. Так, пойдет? Показываю Рюминой. Отправляй. Подруга прищуривается и делает умный вид, будто читает научную статью. Потом поднимает вверх большой палец. «Отлично!» «Я не звонила», — убеждаю Алку и себя. «Нет», — поддакивает. «А это не считается», — киваю на сообщение. «Не-а, отправляй!» Алка выхватывает из моих рук телефон и сама нажимает «отправить». Водка с ананасовым соком все-таки Рюмину догнала. И теперь из нас двоих наиболее разумной выгляжу я. Пока прикидываю, что делать с разомлевшей подругой, мой дисплей загорается цифрами, от которых я мгновенно трезвею. На словах быть смелой легко, на деле же. На деле я пасую. Наша пьяная выходка теперь мне кажется несусветной подростковой глупостью. Я сама удобряю почву, чтобы он видел во мне несмышленного ребенка. Вряд ли бы взрослая умная женщина так поступила. Но с другой стороны, он звонит мне сам. Можно было бы проигнорировать мое сообщение. А раз он это не сделал, решаю, что ему это нужно так же, как мне. Алло. Откашливаюсь, стараясь придать голосу уверенности. Ты хотела мне что-то сказать? Черт, как же я соскучилась по его голосу. Млею, купаюсь в его баритоне, точно воробушек в теплой весенней луже. Что он там спросил? А-а-а! Что хотела, то уже сказала. Гордо огрызаюсь. Понял. Ты пила? Как у него так получается? Одним вопросом ставить меня в неловкое положение. То малолеткой себя чувствовать, то безмозглой тупицей, а теперь вот алкоголичкой. Да, я и сейчас это делаю. Фыркаю. Передай ему, что он осел. Вворачивает вдруг Рюмина. А у меня глаза с орбит сходят. Кручу у виска пальцем и губами велю ей заткнуться. И если он тебя обидит, я ему всю рожу его юриспердинческую расквашу. Заплетается ядовитый язык Аллочки. Твою мать, стыдно-то как. Понял. Слышу тихий смешок. «Вы где?» «Да какая разница? Даже если я скажу, что в бар-боксе, это ничего не изменит!» Задираю подбородок под одобряющий кивок Рюминой. «Понял!» Вновь смешок. «Да что он там все усмехается?» «Знаешь что, Романов, иди ты!» Задумываюсь. Иди ты на хутор бабочек ловить. И бросаю трубку. Поворачиваюсь к Рюминой. Ну, как я его, а? Спрашиваю у потрясенной подруги. Блеск! Подруга протягивает мне руку, и я пожимаю ее. Константин. Выдыхаю и включаю обдув лобового стекла. Окна запотели от такого количества выдыхаемого алкогольного промилле. Матерюсь под нос, не позволяя себе в своей собственной машине даже чихнуть от стоящего амбре, чтобы не разбудить двух несносных трещоток. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и снова облегченно выдыхаю. Спят, тесно прижавшись друг к другу. Обе, черт их дери, наконец-то заткнулись. Знаю, что сам идиот, ибо связываться с одной малолетней дурой – беда, а когда с ней еще такая же подружка – вообще Армагеддон. Сначала они безумолку о чем-то трещали, потом показывали друг другу пальцы и ржали, а когда услышали по радио известную им популярную херотень, в один нестройный голос завыли. К слову, после того, как цыганка похозяйничала с моей медиасистемой, я ничего не перенастраивал. Невероятным образом эта радиоволна зашла Маргарите и нагло прижилась в моем девайсе. Торможу у названного мне адреса, где живет короткостриженная брюнетка. Оборачиваюсь и собираюсь разбудить девчонку, но та лихо подскакивает, будто почувствовав, что ее доставили до нужного места. Озирается по сторонам, оценивая обстановку, и хватается за ручку двери. «Помочь?» «Обижаешь, красавчик!» Подмигивает и, прихватив свой рюкзак, грациозно выпрыгивает из машины. Подходит к моему окну и пару раз стучит костяшкой указательного пальца. Опускаю стекло, позволяя вечернему воздуху проникнуть в салон. «Я за тобой слежу, красавчик!» Делает жест глаза в глаза двумя вытянутыми пальцами. «Номер твоей тачки у меня есть, если что. Не подведи, чувак!» Снова подмигивает и разворачивается, чтобы уйти. Я думал, что падать больше некуда, но тут снизу постучали. Мне, Романову Константину Николаевичу, успешному адвокату столицы, какая-то малолетняя заноза бессовестно тыкает в лицо и пытается при этом угрожать. Охренеть, не встать! Прифигеваю, когда вижу, как брюнетка уверенной четкой походкой движется в сторону своего подъезда. Еще 30 минут назад я ее обмякшее тело еле усадил в машину, а сейчас скачет точно грациозная лань. Удивительная способность у человека. Как только за пьянчушкой закрывается входная подъездная дверь, снова оборачиваюсь и смотрю на сопящую цыганку. А вот что мне с ней делать? Рассматриваю миниатюрное тело, получая адское удовольствие от созерцания ее хрупкой шеи и закрытого несносного рта, не фонтанирующего очередным бредом, точно долбанутый вуайерист. Спящей она выглядит безобидным ангелом. Да только мне не понаслышке известно, какой она сущий дьявол во плоти, поднявшийся из ада, кажется, по мою грешную душу, за всех когда-то отмазанных мудаков. Пришла, наследила и перемолола мою жизнь в муку. Я хочу найти в себе силы отказаться от нее, но черт, не могу. У меня не получается при всей своей шизанутой ригидности. Голова понимает, а то, что под ребрами, кажется, у нормальных людей это называется сердцем, не отпускает. Ее пассаж с отправленным мне сообщением нисколько не удивил. Ожидаемо. Это она еще долго продержалась. Как безмозглый щенок побежал снова вытаскивать ее пьяную задницу, хотя, надо признать, смутьянка выглядела адекватнее ее наклюканной в доску подружки. А вот сейчас я смотрю на девчонку, пускающую слюни на кожаную обивку кресла моей тачки, и не знаю, что делать дальше. Отвезти к дому, растормошить? Послать ее к чертям так, чтобы не то, что звонить мне вздумала, а имя мое с изжогой вспоминала? Мне не нужны проблемы, а они определенно начнутся, когда я поддамся соблазну хотя бы на раз, чтобы утолить этот голод ее бунтарским ядом. Взлохмачиваю макушку и завожу движок. Я идиот. То, что я делаю, полное, мать его, безумие.